столовую горницу, сел, что-то говорили ему, ворча, наложили еды, и котлеты на тарелке, котлета лежит, котлета, у Бенедикта на тарелке лежит котлета. Смотрел, смотрел, котлета лежит, не понял, что думать-то надо про котлету. Ешь, ешь, пока не остыло. Соусом полить? Говорит слова. Кто это говорит? Присмотрелся, видит бобель такой объемный женского полу. Большая голова, малый нос. Посреди по бокам носа щеки красные, свеклицом натертые. Темных два глаза тревожных, ровно как осенней водой налитых. Вот как в лесу в мох-то ступишь, след оставишь, немедля края воды в тот след стремится, заполняет. Над глазами брови черной дугой, посередь бровей камушек подвешен прозрачный, от свечи синеватый, по бокам от бровей виски, на висках кольца височные, плетеные, цветные, а поверх бровей лба нет ути, а только волос золотой винтом крученный, а над волосом кика, и в кику каменья малые звездой в деланные.